Багровая лужа начала мерцать. Я же прикрыл глаза и начал неспешно шевелить губами. Со стороны казалось, что я готовлю мощный ритуал, ловушку или какой-нибудь смертельный круг. Лютоволк с ревом бросился вперед, стараясь прервать мое заклинание, или почувствовав слабость. Это ведомо лишь ему. Вот только моя магия уже была наготове с самого начала поединка, и никаких прочих приготовлений мне не было нужно. Так, чуток театральщины. Массивные волчьи лапы ударились о землю. В воздух взлетело багровое облако. Вот только вместо пара оно состояло из мелких, едва различимых кристалликов. Заклинание пронзило плоть врага. Волк взвизгнул, споткнувшись, но отказался падать. Он, твою мать, прыгнул, игнорируя повреждения и боль. Я сам едва успел среагировать. Огромные челюсти зверя сомкнулись вокруг моей левой руки. Лишь защита с помощью крови смогла уберечь меня от невосполнимой потери. Впрочем, это ненадолго. Отступать было некуда. Времени на колебания уже не было. Я выдернул свою руку из пасти зверя, отчего большая часть плоти осталась у того в зубах. Но, вместо того, чтобы отступать, я шагнул навстречу лютоволку. Тот был почти обессилен. Сейчас я чувствовал это, потому что и сам был за гранью. Значит, победит не тот, кто сильнее, а тот, кто безумнее. Вот я и размазал кровь по морде волка, костлявой пятерней, как издевку. Вожак не оценил мой ход и попытался дотянуться до меня лапой. Этого-то я и ждал. Я поднырнул под его удар. Получилось нелепо, так как левая нога слушалась плохо, но ключевое слово «получилось», и я оказался за его плечом. Оттуда я просто бросился на спину хищнику и обхватил его громадную тушу руками, прямо как один борец на петербургском балу. А еще, я позволил своей магии течь, свободно, просто выпустил ее из тела, используя собственную кровь на морде волка как ориентир. Моя сущность, моя жизненная сила хлынула через кровь, распространяясь по врагу как лесной пожар. Лютоволк дергался, но я не отпускал хватку. Не знаю, как моя левая рука могла крепко сжимать пальцы, но она точно сжимала их. А, точно, пальцы крепко сжимали охотничий кинжал, а уже тот пронзил плоть лютоволка. Волк издал гортанное рычание, но было поздно. У него не осталось ни сил, ни времени. Моя магия распространялась по меху и коже противника. Я словно чувствовал сердцебиение лютоволка, видел его вены. Магическая связь, ритуал, не знаю, но волк горел заживо. Меня же нельзя было ранить собственной магией, собственной сущностью, собственной жизнью. Боль во всем теле была мучительной для меня. Я невольно захрипел, не в состоянии произнести ни слова. Нужно поднажать, нужно закончить битву. Вожак тряс головой, выл, пытался вырваться, но тщетно. Моя магия была неумолима, словно огненный яд. Она не только струилась по коже волка, но и проникала внутрь, поражая органы. С последним отчаянным воем лютоволк дернулся, крутанувшись вокруг своей оси. Меня с силой приложило о землю. Левая рука разжалась и больше была мне не подконтрольна. Я лежал на земле. Левая рука безвольно и бесполезно висела. Кровь лилась из ужасных следов укусов. Мир мерцал, губы потрескались. Горло соднило, а желудок так и норовил вывернуться наизнанку. Я был опасно близок к тому, чтобы потерять сознание. Но лютоволк не дал мне шанса на передышку. Он был слаб, но его дикая решимость не угасала ни на миг. Он хромал и горел, горел и хромал. Практически полз, но не сдавался. «Останавливаться не в твоих правилах, да?» Едва слышным голосом прохрипел я, и не в моих. Не уверен, что слова вообще покинули мои губы. Сил не было даже на слова. Я поднялся, подхватил со снега кинжал и взял его в правую руку. Краем глаза я заметил мерцание в ночи. Следом за ним мне в левое плечо с силой ударила стрела. Я пошатнулся и чуть не упал. Вот свала, начал было рычать я, но тут же замолк. Да, боль была, но было и нечто иное. Небольшой, едва заметный запас сил обнаружился где-то внутри меня, словно я на пару процентов подзарядился. Ну, предположим, что Юрий мне все-таки помог, а не решил подшутить, да и не промахнулся бы он. Стрелять в голову у него выходит отменно. Лютоволк же не видел ничего перед собой. Он опустил голову и полз, готовясь к последней атаке. Он неожиданно ускорился. Кажется, зверь чувствовал приближение смерти и лишь старался забрать меня с собой. Я крепко уперся ногами в землю. Ладно, пусть здесь и было небольшое отвлекающее заклинание, но сейчас даже его хватит. Все-таки не зря же я себе ладонь резал. Сердце бешено колотилось и грозило вырваться из груди. Когда, если не сейчас, но собственная магия с легкостью отозвалась. Мерцание от небольшой лужицы крови усилилось. Кровь образовала тонкую, едва заметную нить вокруг меня. Не барьер, но и не кнут. Этого хватит, с уверенностью процедил я сквозь зубы. Лютоволк двигался быстро. По нашим с ним меркам на данный момент, я же лишь хищно оскалился, когда он преодолел невидимую грань между нами. В тот момент, когда хищник пересек нить, я активировал заклинание. Кровавая нить соединилась в петлю. Алая магия обвелась вокруг задних лап вожака, не давая тому двигаться. Он завыл от ярости, защелкал пастью и задергался. Но чем больше зверь вырывался, тем больнее ему было. Тонкая, но прочная нить обвелась вокруг изуродованного волчьего тела. Там, где в начале боя не хватило кнута, сейчас было достаточно нити. Я сделал шаг вперед, пошатнулся, но не упал. Глаза на миг перестали видеть мир, но зрение вернулось. Не знаю, когда я успел сделать несколько шагов, но теперь я стоял прямо перед вожаком. Точнее, я возвышался над ним и смотрел, как лютоволк боролся с магией всеми оставшимися у него силами. Глаза зверя, еще недавно светящиеся голодом и интеллектом, теперь отражали лишь злость на меня и на себя самого. Вожак знал, что это конец. С тяжелым сердцем я поднял руку в последний раз. Магия требовала силы, которых сейчас не было, но я и не собирался ее применять. Мои пальцы крепко сжимали рукоять кинжала. Я сделал кувырок вперед, корявый, очень, но лапа волка все-таки просвистела мимо. Даже сейчас вожак сопротивлялся, как и подобает настоящему лидеру. Тянуть не было ни смысла, ни времени. Короткий удар с силой вошел прямо между горящих ненавистью глаз. Кости волка затрещали, его тело дернулось, его последний тихий рык вырвался из пасти, а жизнь покинула звериное тело. Вожак лютоволк был мертв. Я убил его, я справился, и я выжил. Мое тело рухнуло на кровавую землю, прямо рядом с бездыханной волчьей тушей. Меня терзала боль и истощение. Левую руку я не чувствовал вообще. Грудь полыхала, ребра как будто пробили легкие. Кровь сочилась из глубоких ран. Я бросил взгляд на холм, где притаилась волчья стая. Волки остались в тени, молчаливые свидетели поражения своего лидера. Я не только видел их, но и чувствовал их присутствие. Несколько волков демонстративно покинули свои места и исчезли в лесу. Кажется, что злобы ко мне они не испытывали. Это еще хорошо, едва слышно прохрипел я, облизывая губы, что рядом не было его самки. Лес разверз протяжный волчий вой. Агрессивным он мне не показался. Кажется, что большинство было согласно с концовкой сегодняшней битвы. Почему же? Раздался искренне заинтересованный девичий голос где-то за полем моего зрения. Ха, ухмыльнулся беззлобно я, а они тогда сражались бы вдвоем. И лишь после сказанного до меня начало доходить, что говорил со мной вовсе не Юрий, а женщин сейчас в округе вообще быть не должно. Не должно, не ей-то. Однако как раз и могла оказаться неподалеку. Та, к кому мы с Юрием бежали через весь лес, ведьма. Глава 45. На моей обнаженной груди лежала маленькая, теплая ладошка. Воздух был пропитан едва ощутимым запахом ванили и благовоний. Мои глаза расслабленно бродили по аккуратному лицу с пронзительными голубыми глазами. «Ведьма», — проговорил я, смакуя каждый звук на языке как хорошее вино. «Ну хватит уже», — недовольно пробубнила вымотанная моим лечением Мари, слегка насупившись. «Я не думал, что смогу быстро оправиться после битвы с лютоволком. Но неизвестная мне магия смогла не только вернуть мне потерянную в бою конечность, но и восстановиться ментально. И все это всего лишь за пару дней. Мое тело словно было погружено в горячую воду. От очередного прикосновения по спине пробежали мурашки. Я довольно прикрыл глаза. «Кто-то идет», – прошептала Мари. «Если нас сейчас прервут», – медленно произнес я, – «то я буду зол. Очень. И выкину наглеца прямо во враг». Мари лишь тихонько хмыкнула, продолжая долечивать мое тело. Надо сказать, что получалось это у нее волшебно. Дверь в избушку негромко скрипнула, а внутрь ворвался неприятный холодок. Мое настроение сразу же поспешило испортиться. «Господин, вам сле», попытался обратиться появившийся в проходе Нобу, но был прерван движением моей руки. «Нобу, подскажи-ка мне», холодно обратился к слуге я, «обещание ведь нужно выполнять, верно, господин», ответил мне Нобу, слегка поклонившись. «Даже жаль будет выкидывать его на улицу». Я убрал с груди теплую ладонь и посмотрел Маре прямо в глаза. Она была диво как хороша. Слегка приоткрытый ротик, румянец на щеках, маленькие капельки пота, стекающие по красивому лицу. «Я вернусь», — уверенно проговорил я, поднимаясь с кровати. «Угу, как-то неопределенно отреагировала Мари. Я сказал, что вернусь, ухватил девушку за подбородок я, а затем чмокнул ее в губы. Но если ждать не в моготу, то присоединяйся к нам. Я подумаю, Мари поправила выпавшую прядь черных волос. К сожалению, времени на повтор вчерашней гимнастики не было, и кое-кто за это точно ответит. Я быстро оделся. Времени на расшаркивание не было. Господин, коротко кивнул Нобу, мы нашли, где сейчас находятся наследники. Погоня в лесу позволила моим небольшим силам устоять, даже без потерь, а нескольких дней хватило, чтобы вылечить раненых и отправить несколько разведывательных экспедиций. Только Юрий после дуэли с вожаком начал как-то косо посматривать на меня, и шутить перестал. Может, это к лучшему, кто? Приблизился к слуге я, хоть бы Седрик, так и хочется стереть довольную улыбку с его лица. Впрочем, мне подойдет и Ирен. За спиной раздалось недовольное женское бурчание. Нет, господин, спокойно проговорил Нобу, вы не так поняли, все, вместе. Тогда чего же мы стоим? Бодро спросил слугу я, разминая плечи. Сейчас брошу тебя в сугроб и двинем. Мне кажется, что я ослышался, господин. Все так же уважительно проговорил Нобу, но в его глазах вспыхнули едва заметные огоньки. Когда, кажется, хищной поступью приблизился к слуге я, креститься надо. Я шел по военному лагерю и не верил своим глазам. Казалось, что все силы моих родственников собрались в одном месте. Вот тебе и противостояние наследников. Однако, я точно знал, что на то была причина. Меня пропустили внутрь без всяких проблем, как и моих воинов. Юрий тут же растворился среди палаток и костров, а мои люди устроились на привал. Замерзшее поле, где располагался лагерь, раскинулось как белый, заснеженный холст под серым, пустым небом. Вдалеке пятном тени виднелась деревня, по данным разведки занятая противником. Темная линия леса Зимнограда маячила позади меня, как будто древний лес затаил дыхание, ожидая, какая сторона первой придет в движение. Искривленные древние деревья, граничащие с полем другой стороной, словно молчаливые зрители, ожидали начала кровопролития. Меня провели к большой палатке, раскинувшейся в самом центре лагеря. Я зашел внутрь. Внутри царила такая же морозная обстановка, как и снаружи. Впрочем, мое появление едва ли заметил хоть кто-то, кроме Седрика. Тот скривился и сморщил нос, словно наступил в навоз. А вот сестриц я застал за самым интересным. Ладно, признаюсь, за вторым самым интересным. Ты когда-нибудь перестанешь трепаться? Спросила раздраженно Ирен, глядя на Беатрис через круглый стол, служивший им сейчас полем битвы. Пальцы Ирен подбрасывали огоньки в воздух. Нам следовало просто сражаться друг с другом, как и планировали. Но не ей-то же, Беатрис точно знает, как лучше. Беа даже не дрогнула. Ее выражение лица было безмятежным. От нее исходило мягкое сияние. Она походила на богиню, готовящуюся к вознесению. «Как мило», — произнесла с улыбкой Беатрис. «Правда, вот только ты сейчас не принимаешь решения. Если кто-то и должен стать главным, то это должен быть человек с настоящим тактическим мышлением, а не сжечь все и посмотреть, что будет. Нет, я ошибся». Беатрис тоже была на взводе. «Вот тебе и богиня». Она отступать явно не собиралась. Зато их небольшая перепалка все же дала мне возможность быстренько войти в курс дела. И стало ясно одно. Кажется, намечались выборы. Выборы, выборы, все кандидаты мда. Единственная причина, по которой мы сейчас не сражаемся друг с другом, Матиас, как самопровозглашенное воплощение праведности, вмешался в спор сестер, заключается в том, что численность врага слишком велика. Если мы проиграем, то на кону будет не только титул наследника, но и статус семьи. На Матиаса уставилось две пары одинаково взбешенных глаз. Его явно не учили не вмешиваться в кошачьи бои. «Хорошо сказано», — ехидно сказал Седрик Истине, а его глаза сверкали от удовольствия. «Не считая того, что мы еще можем просто сразиться и выявить сильнейшего. Ему же достанется честь победить могучего противника». В ответ брату раздалось два синхронных женских голоса. Ей же, похоже, что проигрывать сестренки не собирались. «Конечно», — неожиданно вмешался в спор Аксель, «ты ведь просто исчезнешь, как только станет трудно». «Это, дорогой брат», — Седрик выделил последнее слово, хитро ухмыляясь, «называется стратегией. Это явно лучше, чем бросаться на врага с кулаками, как полный дурак. Что-то малый осмелел за последнее время. Я и не знал, что военный совет, это так весело. Мы и так болтаем весь день», — раздраженно произнесла Ирен, явно рвущиеся в бой. Но мне приятно смотреть, как вы пытаетесь порвать друг другу глотки. Кто бы говорил, прошептал Аксель. У тебя вообще есть мнение? Услышала тихие слова Акселя Ирен и тут же накинулась на него. Или ты только подливаешь масла в огонь? Конечно, равнодушно пожал плечами Аксель, ничуть не впечатлившись напором сестры. Но я оставлю его при себе. Я даже зауважал малого. Он где-то нашел яйца. Наверное, в гнезде в лесу. Я как раз видел похожий значок на карте Юрия. Ты никогда не был лидером, произнес Седрик, прищурившись. Не так ли, Аксель? Почему же? Пожал плечами Аксель. Был. И чем же это закончилось? Задал вопрос Седрик, но тут же сам на него и ответил. Напоминаю оползнем. Природа мне не подвластна. Равнодушно отреагировал на Седрик Аксель. Хватит. Мой грубый голос разрезал воздух как боевой топор, требуя тишины. Ирен подпрыгнула на месте. Беатрис вскинула брови в удивлении, словно только заметив меня. Седрик снова скривился как от кислого молока. Аксель же лишь едва заметно кивнул мне. Я шагнул вперед и чувствовал, что мое присутствие явственно ощущалось всеми родственниками, особенно учитывая то, что они затихли. Думаю, предполагалось, что это будет простая встреча, после которой они смогут разобраться с настоящей угрозой, огромной армией, расположившейся в деревне, прямо снаружи. Но нет, они все еще припирались, как за семейным обеденным столом, споря о том, кому достанется последний кусок хлеба. У нас у всех есть свои сильные стороны, решил подключить дипломатию я. Ирен умеет уничтожать все, до чего дотянется ее магия. Матиас и Аксель сильны в бою на мечах, Беатрис превосходный маг, Седрик хитер как пес сутулый. Хаем, попрошу не выражаться, совершенно беззлобно хмыкнул Седрик. Ну а я хорош во всем, заключил я, обводя взглядом родственников. Но сейчас не обо мне. Рами, к чему ты клонишь? Поинтересовался Матиас, почесывая подбородок. Хорошо, что рыцарь на собрании шлем не надел, хотя, даже по его обычному лицу иногда было трудно понять эмоции. Все-таки он неплохо сохранял самообладание. Похоже, что кто-то готов объявить себя королем, снова съязвил Седрик, сложив руки на груди. А времена, а нравы? Мне вот интересно, неужели у Седрика никогда не иссякал запас внутреннего ехидства, и что он вообще рассчитывал получить, повторяя одно и то же действие каждый раз, в данном случае слово, ну или модель поведения, наоборот, если мы здесь для того, чтобы решить, кто главный, уверенно проговорил я, собираясь на этот раз включить себя в список кандидатов, то нужно просто проголосовать. На миг в палатке затихли все разговоры. Кажется, что даже Ирен была поражена и не могла подобрать ни слова. В следующий же момент на лице моих родственников заиграли улыбки, а следом раздался и смех. «Ух, Рами, ну насмешил», — держась за живот беззлобно произнес Седрик. «Хах, голосование. Погоди, дай посмеяться. Я вообще-то серьезно», — непонимающе уставился на Седрика я, склонив голову на бок. «А, как-то сразу замолк брат. Серьезно, в чем дело?» Решил я адресовать вопрос Беатрис. Смех прекратился и все взгляды были направлены на меня. «Понимаешь, Рами», — дипломатично обратилась ко мне Беатрис, — «мы ведь уже проголосовали. Это нормальная процедура среди наследников». «Ну и», — испытывающе посмотрел на сестру я, — «ничья», — негромко произнес Аксель. «Так выберите из двоих», — пожал плечами я. «Ты не понял», — произнес Матиас, но до конца мысль так и не развил. «Из пятерых», — соизволил наконец-то объяснить Седрик. «А вот теперь вопросы возникли у меня». «В смысле, из пятерых?» — провел ладонью по волосам я. «Вы совсем долбанутые?» Все отдали по голосу друг за друга. В палатке вновь повисла тишина. «Кажется, что я опять пропустил какой-то благородный принцип». «Рами», — негромко произнес Аксель, — «каждый голосует за себя». «Ну очуметь, вот это я понимаю демократия. Настоящая власть народа, где можно проголосовать за себя, гений, один лучше другого». «Принципиально», — уточнил у Акселя я. «Ага», — пожал плечами тот, — «только я в прошлый раз воздержался, звездец», — невольно выругался я. «Ага», — вновь произнес Аксель. «В это время я подметил, что по стенам палатки поползли тонкие тени, не похожие ни на один предмет внутри». «О, Рами, ты есть голос разума», — сказал Седрик с притворным восхищением. «Как и всегда, как скучно». «Не настолько скучно», — демонстративно поправил серебряное, магическое кольцо я, «чтобы я не заметил твоих трюков». Наступила пауза, пока Седрик пытался состроить невинный вид. «Я не понимаю», — проговорил Седрик, хлопая глазами, — «о чем ты говоришь?» На мой пристальный взгляд, Седрик лишь свистнул, и тени на ткани палатки завились и исчезли, словно их никогда и не было. «Хорошая попытка», — проговорил я, покачав головой. «Давайте сосредоточимся», — предложила Беатрис, — «и проголосуем снова. На этот раз нас будет шестеро. Вдруг случится неожиданный сюрприз». Беатрис пристально смотрела на меня, словно намекая на то, что мой голос был крайне важен. Вообще, странно, что Аксель не отдал свой голос любимой сестре. Наконец-то подрос, или, возможно, родство родством, а голосование – это принцип. «Ладно», – махнула рукой Ирен, соглашаясь с Беатрис. «Хорошо», – Матиас подошел к столу в центре палатки и занял свое место. «Давайте покончим с этим». «Ха, если получится», – ехидно хихикнул Седрик, явно не разделявший наш оптимизм. Впрочем, брат все-таки сел за круглый стол, как и подобает дворянину из семьи Шевалье. Остальные тоже заняли свои места. Я тоже присоединился, но садиться не стал. Было просто некуда. Мне место не подготовили. «Прости», — извинилась Беатрис, неловко улыбнувшись. «Ничего», — подмигнул ей я. «Главное, результат. Так или иначе, мы все-таки собрались в круг, и теперь смотрели друг на друга с разной степенью подозрения и сомнения. Я, Матиас Шевалье, голосую за себя», без лишних прелюдий уверенно проговорил Матиас. «Мои честь и достоинство требуют этого. Нам нужна дисциплина и лидер, который знает честь и доблесть. Не тот, кто прячется за тенями или за яркой магией. Его доспех, который он, похоже, не снимал даже во сне, на миг загорелся едва заметным светом. Кажется, брат решил добавить спецэффектов». «Я голосую за себя», — поднял руку Седрик без малейшего колебания. «Похоже, что братец тоже решил не изменять семейной традиции и не нарушать демократические принципы. Один человек, один голос. За себя, писец. Я, Ирен Шевалье, тоже голосую за себя», — промурчала Ирен, подмигнув Беатрис. «Похоже, что их недавняя перепалка была все еще свежа в памяти Ирен, и теперь та старалась как-нибудь уколоть сестру. Ну-ну, я бы на ее месте не ворошил улей. В тихом омуте, как известно, черти водятся. Я, Беатрис Шевалье, отдаю голос себе», — элегантно подняла руку Беатрис, нежно улыбнувшись. «Что ж, остался Акселия». Малый развел руки в стороны и кивнул мне, явно обозначая, что настал мой черед. На меня выжидающе смотрели все родственники. «Я бы с удовольствием отдал голос за Беатрис или Дане, за Беатрис. Вот только моей первоочередной задачей было ослабить силу остальных наследников. А у большинства из них было больше людей и ресурсов. Да и от шебутных решений тогда я защищен не буду. А еще, я обладал наибольшими знаниями кровавой магии. И о самих магах крови тоже. Плюс боевой опыт. Я в последнее время только с ними и сражаюсь. Если еще учесть мою гордость, то голос никак не уходил кому-то другому». «Рам, не тяни, пожалуйста», — произнесла Ирен, посылая мне воздушный поцелуй. «Ага, так я за тебя и проголосовал». «Да-да», — отмахнулся от рыжей красотки я. «Я голосую за себя». «Жаль», — прошептала Беатрис. «Остался лишь Аксель, который умудрился найти где-то зелье храбрости. Похоже, что сегодня все будет как обычно». Аксель, словно прочитав мои мысли, слегка склонил голову на бок и ухмыльнулся. Он позволил тишине затянуться, увеличивая интригу. Похоже, что он наслаждался ощутимым напряжением. «Я голосую за Рами», — прервал наконец молчание Аксель. Вот только тишина так и осталась висеть тягучим, ощутимым туманом. Все были ошеломлены, особенно, учитывая, что в прошлое голосование Аксель выбрал самого себя. «Ты что?» — Матиас непонимающе сверлил Акселя взглядом. «Ты голосуешь за него?» — недоверчиво спросила Ирен, переводя взгляд с Акселя на меня. Аксель пожал плечами. Ухмылка уже превратилась в настоящую улыбку. Похоже, что Аксель наслаждался собой и результатом голосования. «Рами единственный здесь», — спокойно произнес Аксель, — «за кого я готов отдать голос». «Идиот», — с явно читаемой злостью процедил Седрик и вихрем вылетел из палатки. «Ну вот и все», — грациозно поднялась Беатрис. «Рами, лидер, решение принято. Постарайся не облажаться», — коротко бросила мне Ирен. Обе девушки тут же покинули палатку. «Ну», — выдохнул Аксель и хлопнул меня по спине, — «постарайся не попасть под оползень». Я, несомненно, был рад, что победил. Вот только, судя по реакции моих родственников, только что я чуть ли не яму себе вырыл. «Где подвох?» «Знаешь, Аксель», — искренне произнес я, отвлекаясь от собственных мыслей, — «мне кажется, что я вас всех ненавижу». Глава 46. Передо мной раскинулось морозное поле, обширная серебристо-белая полоса под унылым утренним небом. Изо рта вырывались мутные облачка. Я стоял бок о бок со своим отрядом. Мое сердце пульсировало холодным трепетом. По всему пространству предо мной шевелились силы врага. Маги крови в алых и черных цветах, несущие неизвестные знамена. Какого черта они выбрались из укрепленной деревни? Я покрепче затянул кожаные перчатки и несколько раз нетерпеливо сжал кулаки. В бою придется скрывать свою истинную сущность, выдавая себя за мага ближнего боя, но магия крови уже вспыхнула под кожей, скрытая, но рвущаяся наружу. Я поймал взгляд Ирен, когда она садилась на лошадь. Кончики ее пальцев едва заметно переливались огненным свечением. «Кавалерия, мать твою, в этом веке!» Вот только я от чего-то был уверен, что Ирен и ее отряд используют лошадок не просто так. Как они умудрились проскочить на них сквозь лес, это уже другой вопрос. «Кажется, они нас ждут», — сказала она, ее голос был бодрым, но оттененным волнением. Видимо, не так уж часто Ирен приходилось участвовать в массовых побоищах. Для меня такое масштабное сражение тоже было первым. Впрочем, в своих воинах я был уверен. Элитный отряд японских теней во главе с Нобу, один проводник-лучник Юрия и одна ведьма. На мой взгляд, страшная сила. Или мы как раз вовремя, ответил я, выдав полуулыбу. Я посмотрел на своих братьев и сестер, других наследников клана. Слева от меня располагался Седрик. Старший рявкал приказы своим наемникам, которые сгрудились вокруг него, выстраиваясь в ряды и сжимая свое оружие с закаленной решимостью. Рядом с ним был Матиас, который уверенно смотрел на пустошь пред собой во главе небольшого отряда пехоты. Его серебряные доспехи сверкали даже в тусклом утреннем свете, а его солдаты торжественно стояли рядом, опустив шлемы, готовые к бою. Аксель был закован в некое подобие экзоскелета. Причудливый меч светился в его ножнах. Он проверял снаряжение своего отряда, где каждый участник был закован в подобие его брони, которая блестела схемами и рунами. Это был мощный сплав стали и магии. Он что-то бормотал себе под нос, в последний раз осматривая своих солдат, каждый из которых был покрыт пластинами, способными отражать не только сталь, но и заклинания. Он частенько посматривал в лес, где был спрятан один из сюрпризов для нашего противника. В следующий миг наши глаза встретились. Одним кивком мы признали друг друга. Мы были наследниками клана, которым суждено было однажды столкнуться, но сейчас мы были на одной стороне. Вражеские ряды начали формироваться, выдвигаясь из-под прикрытия деревенских стен. Их фигуры скрывались за кроваво-красными плащами и рунами, которые светились темной магией. У меня слегка пересохло во рту, когда я увидел их, сотни магов крови. Багровый свет, скапливающийся вокруг их ног, словно туман, отбрасывал зловещее сияние на снег. Я жестом приказал своим теням рассредоточиться. Эти воины, облаченные в зачарованные одежды, почти незримо смешивались со снежной землей. «Мари, ты на подхвате?» – прошептал я ведьме, стоявшей рядом со мной. «Разрушай их заклинания, когда они попытаются противостоять нашему наступлению». Черные волосы Мари слегка колыхались на зимнем, холодном ветру, а глаза сверкали, как лед. Она ухмыльнулась, подняв руки, и слабые нити защитной магии потянулись между ее пальцами. «Я готова, Рами», — уверенно процедила она. «Аксель, давай». Мой голос рокотом разнесся по полю. За спиной раздался грохот, а затем, через мгновение, в рядах противника раздались взрывы. «Артиллерия, мать твою!» Даже в мире магов человек умудрился найти уравнивающие шансы оружия. И теперь маги крови пожинали плоды. Наемники Седрика устремились вперед. Их боевые кличи громко звенели в тишине заснеженной равнины. Орден Матиаса присоединился к ним, наступая как одна железная сила, сомкнув щиты и подняв копья в смертоносной фаланге. Маги крови немедленно отреагировали. Алые молнии пронеслись по воздуху, освещая поле красными полосами. Сближение с силами противника произошло резко. Их первый ряд, разрозненный после артиллерийского удара, все-таки успел собраться. И теперь наемники и рыцари столкнулись в ближнем бою с кровавой пехотой. Мечи лязгали о заклинания, и металлический привкус магии наполнял воздух. С каждым столкновением иней под ними превращался в слякоть, окрашиваясь в багряный цвет, когда кровь обеих сторон впитывалась в снег. Я бежал вперед, мои руки чесались от желания использовать свою истинную силу, но я заставлял себя сдерживаться. Сегодня на мне был кожаный доспех и мой старый добрый зачарованный плащ. Мой отряд влетел во фланг противника. Мои руки крепко сжимали короткие, парные мечи. Движения были быстрыми и точными, каждый удар был рассчитан не только на убийство врагов, но и на защиту членов моего отряда, которые танцевали вокруг меня, как призраки. Рядом со мной вспыхнул взрыв огня, и я инстинктивно пригнулся. Ирен пронеслась мимо, ее глаза горели яростью, ее ладони пылали. Она бросала огненные шары, которые взрывались при ударе. Каждый из них выжигал вражеские ряды, оттесняя магов крови, которые пытались поднять щиты. Ее личная кавалерия оберегала ее от любых магов, которые пытались приблизиться к ней. «Рами, налево!» — крикнула она, и я повернулся как раз вовремя, чтобы столкнуться с вражеским магом, бросающимся на меня. Красный клинок замерцал в воздухе. Я уклонился в сторону, почувствовав шипение энергии, прошедшей мимо, а затем вонзил свой меч в бок мага, положив конец угрозе. Я пригнулся, когда над головой пролетел кровавый, магический болт. «Расправьтесь с ними», — скомандовал своим теням я. «Нам нужно создать брешь». Тем временем, механический отряд Акселя прорывался сквозь ряды с жестокой эффективностью. Их доспехи сверкали, когда они двигались, усиливая каждое заклинание и каждую атаку. Доспех Акселя увеличивал его скорость и силу до почти сверхчеловеческих уровней. Когда маг крови послал в него зазубренный болт, магический щит Акселя замерцал, поглощая энергию и рассеивая ее, как осколки стекла. «Вперед! Не дайте им поднять голову!» — скомандовал Аксель. Несмотря на большое расстояние между нами, я отчетливо слышал голос брата. Магическая связь работала безотказно. Меч Акселя был размытым пятном, разрывая заклинания и плоть. Его голос был нехарактерно яростным. Весь доспех уже покрылся кровью. Несмотря на свою молодость, он командовал своим техническим отрядом с точностью опытного лидера. Каждый маневр выполнялся со смертельной точностью. Я не ожидал такого от мальца. Кажется, что через несколько лет из него получится не просто высококлассный боец, но и отличный лидер. Справа Матиаса и его рыцари устремились вперед, сомкнув щиты. Их строй был непроницаемым. Закованная в латы машина двигалась как единое, несокрушимое подразделение. Их оружие сверкало дисциплинированными выпадами, которые пробивались через оборону магов крови. Матиас разрезал любого врага, который осмеливался приблизиться. Его присутствие было маяком дисциплины и силы. Лицо Седрика, вопреки обычной ехидности, сейчас было маской сосредоточенности. Он выкрикивал команды, ведя своих наемников, каждый из которых был опытным воином. Седрик двигался с жестокой эффективностью, его темные нити кромсали врагов с отработанной точностью. Морозное поле теперь было наполнено хаосом. Заклинания освещали воздух, воины кричали, металл звенело металлу. Но враг начал слабеть, их ряды ломались под неумолимым наступлением наследников. Наконец, когда наемники Седрика образовали почти непроницаемую стену перед своим лидером, он запустил неизвестное мне дымящееся заклинание в ряды противника, создав небольшую брешь. Надеюсь, это не горчичный газ, иначе в ближнем бою на его фланге делать будет нечего. «Рами, теперь твой шанс», — закричал Седрик, указывая на редеющие ряды противника. Я бросил короткий взгляд в сторону брата, и как мне было верить ему, я даже не знал, что за заклинание он запустил в ряды врагов. Неожиданно, справа от меня раздался голос Ирен, резкий и командный. Она выпустила волну огня, которая обожгла ледяное поле. Она выжгла не только врагов, но и дымку Седрика, которая вспыхнула как новогодний фейерверк. Поле битвы наполнилось не криками, но эром, переходящим на визг. Такого я не слышал, даже когда крушил кости врагов. Твою мать! Вражеские воины вспыхнули, их щиты мерцали. Я поймал взгляд сестры, когда она остановилась. Ее глаза горели удовлетворением. Ирен игриво показала мне язык. На ее щеках играл румянец. В следующий миг ее личная охрана вновь сомкнулась вокруг нее. Маги крови были застигнуты врасплох. Ее пламя разбило их ряды, и они посыпались. Я даже не удостоил Седрика одной секундой своего времени. Тот явно был недоволен. Паскуда. Ну ничего, еще не вечер. Зато теперь можно разгуляться. Свирепость Ирен пробила слабое место в обороне врага. Идеальный момент для удара. Похоже, что и на правом фланге рода, следующие за Беатрис, смогли пробить брешь в обороне врага. Я почти не видел сестру, но каждый раз бросая взгляд туда, где мерцал яркий свет, чувствовал волну спокойствия, которая омывала меня с ног до головы. Кровь гудела от волнения битвы, сердце бешено колотилось внутри. Кровь молила, просила найти выход, но я лишь коротко махнул головой, а затем кивнул Нобу, ловко орудующему катаной. «За мной!» — твердо скомандовал я. Тени хлынули вперед, прорезая кричащие ряды пехотинцев с несгибаемой решимостью. Их фигуры растворялись в воздухе, почти исчезая, а затем появлялись вновь. Я срубил голову неудачнику, что перекрыл мне дорогу, и вновь наносил быстрые и бесшумные удары, пробиваясь сквозь ряды врага. Мой отряд сражал любого противника, который осмеливался подойти слишком близко. Я двигался быстро и эффективно. Короткие мечи сверкали, когда я убивал одного врага за другим, чувствуя знакомый прилив силы, пульсирующий сквозь него. Кровь просила выход с новой силой. И тут что-то отозвалось. Не в рядах противника, не среди союзников, а где-то глубоко под снегом. Мои чувства пронзило жуткое осознание. Здесь, под поверхностью, скрывалось что-то большее. И оно, мать твою, тянулось невидимыми нитями наверх. Я поднял взгляд, уловив фигуру, скрывающуюся за группой пехотинцев. Большая часть нити тянулась именно к нему, и похоже, что никто кроме меня не почувствовал неминуемую опасность. Я чувствовал силу, исходящую от могущественного мага, чье лицо было скрыто под кроваво-красным капюшоном. Поток магии тянулся из-под земли к нему, а затем к стенам деревни. «Твою мать!» – негромко выругался я, снося очередную голову. Нобу проследил за моим взглядом и сразу понял, что к чему. Однако он лишь слегка заметно покачал головой, крепче сжимая рукоять меча. Прорваться к магу-бойцу ближнего боя сейчас было невозможно. «Юрий!» – позвал я проводника, который всю битву скрывался за нашими спинами, лишь изредка выпуская стрелы, разящие врагов. «Мне за такое не платят!» – услышал я выкрик, больше похожий на рык, но затем увидел стрелу, летящую точно в цель. Смерть стремительно неслась к магу, который даже не поднял головы, и смерть рассыпалась, так и не достигнув цели. «Юрий!» – требовательнее скомандовал я, принимая удар оппонента на один из клинков. «Да я пытаюсь!» – парировал Юрий. На этот раз он запустил три стрелы сразу, но они также разлетелись на части, не достигнув фигуры в плаще. Оппонент смог парировать удар моего короткого меча, но тут же замер, а затем развалился, двумя половинками, ровный разрез кровавой магии, а клинок-то я и не вызывал. Похоже, что заклинание мага взывало и к моей силе. Впервые за долгое время я не смог заглушить зов крови. В голове появился сумасшедший план. «Аксель, ты мне нужен здесь», — негромко проговорил я. К моему удивлению, молодой воин явился незамедлительно. Не прошло и пары десятков ударов сердца, как брат оказался бок о бок со мной. «Брат», — коротко поприветствовал меня Аксель. Он был с ног до головы покрыт кровью и кусками плоти. Его глаза яростно горели. Экзоскелет был помят в паре мест, но в целом все еще верой и правдой служил хозяину. «Мари», — обратился к ведьме я. «Маг в багряной робе колдует, сбей его концентрацию». Мари не ответила, она просто подняла руки. Темные щупальца обвились вокруг нее, когда она сосредоточилась, а затем она послала вперед темную волну, которая смогла обрезать часть кровавых нитей. Фигура в капюшоне дрогнула, на мгновение опустив барьер. «Брось меня», — уверенно обратился к Акселю я. Тот даже не стал задавать вопросов, и не колебаясь схватил меня и запустил вперед. Было ощущение, что мной выстрелили из пушки. Если бы не магия крови внутри меня, то плоть просто слезла бы с моих костей. Впрочем, сейчас это было неважно. Я уже чувствовал, как магия крови течет по венам, и уже летел вперед, с ужасающей скоростью сокращая разрыв. Я влетел в мага, именно влетел, как пушечное ядро. Даже не успел вытянуть вперед мечи. Фигура в капюшоне даже ахнуть не успела. Я пробил мага насквозь, буквально, и он разлетелся на мелкие кусочки, тоже буквально. Остановиться удалось с трудом. Ноги по колено вошли в замерзшую почву. По лицу текло что-то горячее. Думаю, что сейчас мы с Акселем выглядели очень схоже. На зимнем поле, залитом кровью, повисла тишина. Не было звона стали, не было звуков битвы, не было треска заклинания и криков боли, а в следующий миг ряды кровавых магов дрогнули. Их боевой дух был разрушен при виде падения их лидера. Силы наследников сплотились, чувствуя, что ситуация меняется. В последнем рывке они рванулись вперед. Я вновь орудовал мечами, до боли в ладонях и мышцах, весь покрытый кровью, и потом, я рубил и кромсал, не жалея никого. Последний из магов крови пал. Морозное поле было усеяно телами. Снег окрасился в багровый цвет. Я стоял посреди бойни. Моя грудь тяжело вздымалась, но темное удовлетворение наполняло меня. Я попытался вытереть кровь с лица, но неудачно. Я был покрыт ей с ног до головы. Я вложил мечи в ножны, глубоко вздохнув. Снег превратился в кашу, окрашенную красным павшими воинами. Мои тени вернулись ко мне, мрачные, но торжествующие. Мари невозмутимо вытерла кровь с рук, быстро кивнув мне. Один за другим приближались мои братья и сестры, на каждом из которых были заметны следы прошедшей битвы. Пламя Ирен сожгло часть ее плаща, а доспехи Матиаса были помяты. Еще он где-то потерял шлем. Аксель, весь покрытый кровью, приблизился и хлопнул меня по плечу. Седрик же с холодным выражением лица осматривал результаты бойни. Я выдохнул, радуясь тому, что мы победили. Беатрис появилась последней. Ее белая роба была окрашена в красный, но она улыбалась. Похоже, что Беа была довольна, что никто не погиб. Но надолго ли? Атмосфера уже изменилась. Я чувствовал тяжесть их взглядов и тихое напряжение, растущее между нами. Мы выиграли битву, но война за наследство никогда не казалась более близкой и более неизбежной. Я изучал каждого из своих братьев и сестер по очереди, наблюдая, как в их глазах мерцает понимание. Я встретился взглядом с Седриком, затем с Матиасом, а затем с Ирен. Она, к моему удивлению, стояла за спиной Седрика. Похоже, что их союз уже был сформирован, даже несмотря на то, что править мог лишь один. Впрочем, я тоже уже выбрал сторону. Я едва сдерживал кровавую магию, всем телом чувствовал пульсацию силы прямо под кожей, готовую вырваться наружу. Каждый из моих братьев и сестер был готов, их взгляды заострились. И хотя морозное поле было тихим, я слышал потрескивание нарастающего напряжения и чувствовал амбиции каждого из рода шевалье. Невысказанный вызов сгустился в воздухе в застывшей тишине. 6 наследников, 2 союза и лишь один победитель. Глава 47. Ледяное поле было покрыто жуткой тишиной, оно словно ждало, затаив дыхание, предвкушая, когда же прольется новая кровь. Снег хрустнул под ногами, когда я шагнул вперед. Мой взгляд был прикован к Седрику, который ждал напротив меня. Поза Седрика была расслабленной, почти непринужденной, хотя я знал, что это обман. Он, как и я, скрывал свою настоящую силу, но одно было ясно: он точно был одним из лучших. И то, как он вел себя, это лишь подтверждало: легкая улыбка на губах, едва приподнятые брови, расслабленные плечи. Моя кровь начинала бурлить сама собой. Аксель ерзал рядом со мной, нервно поправляя перчатки на магическом экзоскелете. Он бросал настороженные взгляды на другую сторону поляны, а конкретнее на Матиаса. Похоже, малый понимал, что смахнется именно с ним. Беа, светлая и стойкая старшая сестра, стояла спокойно и сосредоточенно по мое правое плечо. Ее цепкие синие глаза неотрывно наблюдали за Ирен. Та, впрочем, отвечала ей ярким ненавидящим взглядом. Похоже, что с оппонентами все определились. Что же, это к лучшему. Мои руки сжались в кулаки. Я провел все это время, скрывая свою силу, совершенствуя магию крови. Из раза в раз, из боя в бой, в тайне от семьи. Сегодня секретность закончится. Будь готов, подбодрил я Акселя. Мой голос был тихим и уверенным, почти заглушенным свистом ветра. Сражайся изо всех сил. Доверься мне, я справлюсь с Седриком. Аксель уверенно кивнул и расправил плечи. Похоже, что мои слова помогли ему правильно настроиться. Беатрис не обращала внимания ни на кого, лишь холодно сверлила взглядом Ирен. Впрочем, силы в этой дуэли были немного неравны. Интересно, как Седрик подготовился к такому повороту. Ты тоже, Рами, неожиданно донесся едва слышный, нежный шепот сестры. Не недооценивай его. Слова еще не успели затихнуть в моей голове, как Беатрис смело бросилась вперед. Ее выражение лица было спокойным, а золотой свет мерцал вокруг как нимб, и лишь рот искривился в хищной ухмылке. «Поможешь?» – обратился я к Седрику, который все так же равнодушно смотрел на меня. «Нет», – равнодушно покачал головой он. «Не хочешь посмотреть, на что способна драгоценная волшебница нашей семьи? Какая из?» – слегка склонил голову я. Тушь изобразил полуулыбку брат, но нападать не спешил. Наоборот, он повернулся к готовым смахнуться девчонкам. Хитрец, блефует или дважды блефует. Тем временем сестры уже успели обменяться заклинаниями. Из рук Ирен вырывался огонь, а ее волосы горели. Беатрис двигалась с плавной грацией. Щит света оберегал ее, отражая пламя Ирен и безвредно рассеивая его по снегу. Ее собственная магия ярко светилась, но Беатрис двигалась оборонительно, блокируя и уклоняясь от каждой атаки Ирен. Ее лицо было спокойным и сосредоточенным. Разочарование Ирен росло с каждым неудачным ударом. Она рьяно бросала заклинания, которые только возрастали в силе. Шары, плети, целые столбы пламени. но безрезультатно. «Хватит сдерживаться!» Она зарычала, выпустив волну огня, которая заставила Беатрис отступить в сторону. Свет все еще мерцал, поглощая тепло. Глаза Беатрис сузились, но она ничего не сказала, сохраняя контроль. Вместо слов она продолжала сосредотачиваться на том, чтобы избегать атак Ирен. Ее движения были точными и обдуманными, но атаки Ирен только становились более жестокими. Ее огонь пылал смертельным намерением. Она была неумолима, ударяя пламенем, которое обжигало снег и рассыпало угли вокруг двух хрупких фигур. «Сейчас», — дипломатично предложил Седрику я. «Что ты?» — улыбнулся мне он. «Сейчас будет кое-что поинтереснее». Действительно, он вновь был прав. «Аксель, отступи», — тихо произнес Матиас. «Тебе не обязательно сражаться». «Ой, не те слова выбрал Матиас». Похоже, что долгое отсутствие дома все-таки сказалось на осведомленности молодого рыцаря. Такую фразу сейчас Акселю не сказал бы даже я, особенно после увиденного сегодня. «Я больше не сдаюсь», — холодно процедил Аксель. Меч материализовался в его руках. «Не сейчас, ни когда-либо еще». Он тут же сделал выпад. Магический экзоскелет зажужжал, увеличивая его скорость. Матиас едва успел заблокировать удар, его лицо исказилось от напряжения. Аксель ринулся вперед, его меч сверкал быстрыми, жестокими ударами, которые заставили Матиаса перейти к обороне. Аксель ударил вновь, со всей своей силой, нацелив свирепый удар в грудь Матиаса. Но тот, будучи опытным мечником, был готов. Он парировал атаку с отработанной легкостью, отклонив клинок Акселя и контратаковав быстрым, контролируемым уколом в бок оппонента. Аксель зарычал. Удар отразился от его экзоскелета. Он двинулся вперед, отказываясь уступать. Нанес шквал быстрых ударов, каждый из которых был усилен механикой. Матиас блокировал их все. Его стойка была спокойной, выражение лица сосредоточенным, но противоречивым. Каждый раз, когда Аксель наносил удар, Матиас точно парировал, но почти не контратаковал. Как будто он спарринговал, а не по-настоящему сражался. «Еще раз сдержишься, и я перережу тебе горло», — неожиданно крикнул Аксель. Разочарование прорывалось наружу. Он ударил снова, яростнее, вложив в удар всю свою силу. Взгляд Матиаса потемнел. Он отклонил удар, но на этот раз, вместо того, чтобы мягко контратаковать, он замахнулся со всей силой. Аксель едва успел встретить клинок. Его руки задрожали, но он не отпустил меч и уверенно смотрел Матиасу в глаза. Со вспышкой решимости Аксель ринулся вперед. Он был быстр, очень быстр. Его меч превратился в едва заметное серебристое пятно. Матиас заблокировал атаку, но Аксель извернулся, делая ложный выпад, а затем нанес точный укол. Снег оросило кровью. Лезвие клинка ранило щеку Матиаса, и если бы тот не качнул головой, то действительно лежал бы на земле с перерезанным горлом. Это был маневр, который Матиас использовал мгновение назад, только увереннее, точнее, отчаяннее. Матиас отступил назад, выражение его лица окаменело. «Очень хорошо», — пробормотал он, словно ошарашенный педагог, которого только что уделал ученик. Его движения изменились, удары стали быстрее и сильнее, как будто он щелкнул переключателем внутри себя. Сейчас между братьями начинался настоящий бой. Смотреть дальше я не стал. Сейчас был отличный момент, чтобы решить, кто же возглавит семью. А именно это я и выясню в битве с Седриком. Остальное – пыль. Как только я сдвинулся с места, Седрик тут же отреагировал. Сразу же, без раздумий, молниеносно. Тени вырвались наружу, как змеи, обвившиеся вокруг него. Темные и угрожающие. Ритм моего сердца участился, но это было не волнение. Я предвкушал битву со старшим братом и хотел поохотиться на недоступную ранее дичь. Магия крови гудела под кожей. Седрик же ухмыльнулся. Он был явно уверен, что уже победил. «Ты хочешь проверить себя, младший брат?» Голос Седрика был насмешливым. Он позволил своим теням закручиваться вокруг него, образуя зазубренные, чернильные формы, похожие на клыкастых зверей, ожидающих удара. Интересный дар. Еще интереснее, что его брат звучало с издевкой. «Ну-ну, сейчас я заставлю кого-то проглотить свои слова». Легким движением запястья я выпустил поток магии крови. Алые щупальца вырвались из моих рук и устремились вперед. Седрик ответил в одно мгновение. Занавес теней поднялся, чтобы встретить атаку. Магия крови полоснула тьму, но рассеялась в тонкий туман. Была небольшая отдача, но я точно почувствовал, что защита Седрика прогнулась. Едва-едва. Проблеск удивления мелькнул на лице Седрика, но тут же исчез. «Ты узнал несколько новых трюков, сказал он. Его глаза сверкали опасным любопытством. Но такими милыми штучками меня не победить. Победить. Уголки губ сами собой поползли вверх. Захотелось рассмеяться. Ты сделал слишком много ошибок в слове «убить», братец. Седрик рванулся вперед, молча. Его тени пронзали воздух, словно черные кинжалы. Я сделал короткий перекат в сторону. Тьма тут же разорвала снег там, где я стоял всего несколько мгновений назад. Седрик не остановился. Он продолжал атаковать. Тени кружились вокруг него, придавая ему странную, неописуемую текучесть. Как капля чернил на белоснежном листе. Я же позволил своей магии гудеть жарче, быстрее и почувствовал, как она бурлит и обостряет мои чувства и движения. Я поднял обе руки, образуя кровавые хлысты. Они разрезали воздух, обвиваясь вокруг теней Седрика. Тени отпрянули, но затем снова рванули вперед. Магия столкнулась в извращенном танце красного и черного. Тени Седрика дернулись вперед. Я стиснул зубы, чувствуя, как энергия уходит. Опасно. Он силен, очень. Но я не позволю ему сокрушить меня. Ни сегодня, ни когда-нибудь. Неплохо, притворно улыбнулся Седрик, но недостаточно. Он взмахнул руками, и тени ястребами взметнулись в воздух, а затем рухнули на меня. Я поднял руки, посылая вверх взрыв магии крови. Искры поглотили атаку. Мое тело содрогнулось от ударной волны, но я сохранил стойку, твердо упершись ногами в промерзлую почву. Мои силы медленно убывали, но я не видел в Седрике прежней энергии. Кажется, что братец тоже подрастерял ману во время битвы. Самое время, сейчас или никогда, я призвал силу крови, свою, полученную, приобретенную. Магия вспыхнула. С нечеловеческим рыком я повернул запястье, сплетая горячие потоки крови в копье, которое метнулось в грудь Седрика, в солнечное сплетение. Копье ударило, и загорелась вспышка красного света. Седрик отшатнулся назад, вздох вырвался из его губ. Воздух пульсировал со странной тишиной. Его тени замерцали и ослабли. «Надо же, ты почти», — начал облегченно произносить Седрик. Договорить он не успел. Перед вспышкой я рванул вперед, и сейчас мой кулак с силой ударился в солнечное сплетение Седрика. Я почувствовал, как плоть обмякла, а кости захрустели. «А-а-а!» Бешеный крик раздался из уст Седрика. Он не кричал, он орал. Бешено, болезненно. Седрик споткнулся. На его лице была агония. Он тут же начал медленно отползать назад. Триумфа не было. Боль взорвалась в руке. Чудовищная отдача заставила меня поморщиться. Я стиснул зубы, пытаясь удержаться на ногах. Седрик еле дышал. Его лицо было бледным, как тени, что рассеивались вокруг. Он поднял глаза, и впервые я увидел лишь сомнение и боль в его глазах. «Ты», — выдохнул Седрик дрожащими губами, его голос был едва слышен. «Ты повредил мое ядро». Сбоку раздался короткий вскрик. Похоже, что Аксиль хорошо держался против Матиаса. Я позволил себе бросить короткий взгляд в их сторону. Оказалось, что Аксиль смог несколько раз поразить броню брата, но серьезно его не задел. Матиас был опытным бойцом, и его сила, похоже, перевешивала решимость Акселя. Быстрым, сильным ударом он выбил Акселя из равновесия, отправив его на землю. Аксель попытался подняться, но Матиас нанес очередной удар. Вот только в самом конце рыцарь замешкался. Жалость, сострадание, нерешительность, неважно. Его меч случайно прорезал экзоскелет Акселя, пронзив пропитанный магией металл. Аксель вскрикнул, схватившись за бок. Кровь просочилась сквозь его пальцы. «Беатрис, я...» Матиас невольно обратил взор на сестру, но было уже поздно. Беатрис, как и я, увидела кровь Акселя и перестала сдерживаться. Что-то сломалось внутри нее. Я видел, как яростный защитный инстинкт вырвался на свободу. Ее колебания, ее сдержанность, все, что она держала внутри долгие годы, распалось в одно мгновение. Взгляд Беа побелел от ярости. Ее глаза окрасились золотым. Ее магия хлынула наружу, яркая и ослепительная. Она вспыхнула вокруг, сияя ярче и жарче. Аура, которая окутала все поле. Когда-то нежное сияние ее силы теперь полыхало, резкое и яростное. Оно наполнило морозное поле лучистой энергией, которая, казалось, сжигала сам воздух. Беатрис молча протянула руки. Возникли цепи чистого света. В воздух вырвался пар. Ирен попыталась атаковать, но одна золотая волна поглотила все ее заклинания. Матиас же не двигался, лишь крепче сжал рукоять меча. В следующий миг золотые цепи обхватили Матиаса и Ирен. Матиас попытался разрубить цепи мечом. Попытался. В следующий же миг магический доспех зашипел. Металл едва удерживал золотую силу. Ирен закричала. Цепи сжались вокруг нее, сияя с интенсивностью, которая обжигала ее кожу. Матиас боролся, но цепи крепко держали его. Длинный меч со звоном упал на холодную землю. «Беатрис!» — крикнул я, видя ее вырвавшуюся силу, блестящую и ужасную. На мгновение я почти не узнал ее. Ее лицо было жестким и неумолимым. Вся ее фигура излучала яростный, золотой свет. «Я, возможно, недооценил тебя, Рами», — сказал Седрик, его голос был прерывистым. «Но не думай ни секунды, что ты победил». Времени на борьбу с разбушевавшейся сестрой не было. Дыхание Седрика было резким и поверхностным. Его рука все еще сжимала грудь, а теневая магия мерцала. Но он стоял с высоко поднятой головой. Его взгляд источал мрачную решимость. С яростным криком Седрик собрал свои тени в последний раз, сформировав из них огромного, извивающегося змея. И он бросился на меня, широко раскрыв пасть. Инстинкты кричали, чтобы я отступил. Но я спокойно стоял на месте. Магия крови вырвалась и отправилась в последнюю, отчаянную атаку. Я влил все, что у меня было. Все. Абсолютно. Грубая и необузданная магия вспыхнула. Я позволил ей обвиться вокруг своего тела, питаясь моей жизненной силой, моей собственной кровью. Я выбросил вперед руку, молча, и сформировал самое надежное заклинание. Верное, кровавое копье. Копье магии крови хищно направилось прямо в сердце теневого зверя Седрика. Удар был катастрофическим. Ударная волна пронеслась по полю, когда две силы столкнулись. Кроваво-черная пыль разлетелась во все стороны. Я почувствовал ответную реакцию. Физический удар, отдачу. Боль иглами пронзила тело. Когда пыль осела, я увидел Седрика на коленях. Его лицо было бледным, а глаза расфокусированными. Теневой змей исчез, растворился в ничто. Я пошатнулся, едва удерживаясь на ногах. В груди ныло. Все тело кричало от боли. Я вздохнул, наблюдая, как Седрик пытается подняться. Безуспешно. Его магическая сила заметно ослабла, а теневая магия превратилась в едва слышный шепот. «Тебе это с рук не сойдет», — выдохнул Седрик, его руки висели плетьми. «Это не победа». Я взглянул на свои руки. Они были исполосаны толстыми порезами, но кровь не сочилась. Ее, похоже, попросту не осталось. «Дело не в победе», — Седрик, — покачал головой я, не отрывая взгляда от поверженной фигуры брата. «Дело в том, что я доказал, что достаточно силен, чтобы брать ответственность и вести за собой». Я бросил взгляд туда, где была Беатрис. Сестра молча сидела рядом с Акселем, обхватив побледневшее тело тонкими руками. Матиас и Ирен лежали на снегу, рядом. Их все еще обливали цепи, но шипения и вреда не было. Похоже, что они выжили. Ледяное поле снова затихло. Отголоски битвы растворились в холодном ветре. Моя магия крови слабо пульсировала, почти незаметно. Бой поглотил последние силы, но я заставил себя оставаться в вертикальном положении. Я поднял голову и взглянул на серое небо. Мне на лоб приземлилась небольшая, холодная снежинка, и тут же растаяла, не оставив и следа. Спину пронзила внезапная боль. Я почувствовал, как моя сила слабо всколыхнулась и тут же затихла. «Ты хорошо потрудился», — негромко произнес Юрий, сжимая сосредоточение моей силы, то есть ядро. «Но пора бы и вернуть тело пацану, демон». «Когда узнал, мне было действительно интересно. Когда ты увидел карту», — честно ответил Юрий. «Но это не важно. Я просто знаю. Сучок старый», — меланхолично отозвался я. «А квест Софии? Хах, так ты его выполнил», — весело парировал Юрий. «Секретный. Нашел. Меня. А я ведь почти тестем стал. Не переживай, кровавое ядро поможет Рафаэлю. А пацан с управлением теперь и сам справится. Да и от себя я тебе небольшой бонус подкину. А я и не переживаю», — холодно проговорил я, хищно ухмыляясь одними губами. «Слово даешь?» «Даю», — без колебаний ответил Юрий. «Рад, что мне не придется изгонять тебя через...» Договорить он не успел. «Если очень близко поднести руки к пламени, то можно и обжечься. Я просто разрядил оставшуюся в ядре кровавую энергию, отчего сзади послышался короткий вскрик и благой мат, а затем мир потух». Эпилог. Деревья встречали меня молчаливо. Они чем-то походили на сегодняшнюю публику. Стоп, какую нахрен публику? Вопрос острой болью отозвался в голове, словно я недавно упал и ушиб голову. «Я же только что с теневым магом бился», — прошептал я. «И как?» — раздался тихий, игривый, женский голосок. «Победил?» — было странно. Раздавался он прямо сверху. Еще чудесотее было осознать, что лежу я на чем-то мягком и упругом. Я с трудом разлепил веки. На меня с интересом смотрели серые, заботливые глаза. Девчонка, на чьих коленях я сейчас лежал, выглядела суперски. Ее длинные, струящиеся бирюзовые волосы волнами не спадали на обнаженные плечи. Бледная кожа, казалось, могла принадлежать фарфоровой кукле, но не живому человеку. Тонкие белые брови были слегка приподняты. Полные губы были приоткрыты в предвкушении. Кажется, она действительно ждала мой ответ. Легкое летнее платье обтягивало стройное тело, обнажая плечи и ключицы. От нее пахло персиками и домашним уютом. Девушка выглядела изящной, но потусторонней, словно зимний дух в человеческом обличье. «София», — узнал девчонку я. «Ага», — весело улыбнулась она, отчего на ее щеках стали заметны милые ямочки. «Хочешь узнать, как мы познакомились?» — хитро прищурился я. «Ммм», — на мгновение задумалась София, а затем игриво улыбнулась. «Давай, раз уж мы уже знакомы, с чего бы начать?» Я перевел взгляд на звездное московское небо. «Пожалуй, начну с самого начала. Есть такой прекрасный город, Земноград.